посвящается Антонии. Эпиграфы. Если у белого человека отбирают землю, цивилизация оправдывает его сопротивление захватчику. Более того, если он покоряется воле злодея, цивилизация клеймит его трусом и рабом. Если же сопротивляется дикарь, цивилизация с 10 заповедями в одной руке и мечом в другой требует немедленно его истребить. Из рапорта комиссии по заключению мира с индейцами, 1868 год. «Я помню, как белые шли воевать с нами и отбирать нашу землю, и решил, что это неправильно. Мы тоже люди. Господь создал нас всех одинаковыми, поэтому я намеревался всеми силами защищать свой народ. Так в 16 лет я вступил на тропу войны». Огненный гром, шайенский воин. Как много мы слышали о коварстве индейцев, в коварстве, в нарушении обещаний, во вранье, воровстве, убийстве беззащитных женщин и детей и во всех остальных проявлениях бесчеловечности, которые только существуют на свете, индейцы просто дилетанты по сравнению с благородным белым человеком. Бриттон Дэвис, лейтенант армии США. Хронология. 1862 год, август-декабрь, восстание дакотов Сиу, Миннесота. 1864 год, 29 ноября, резня у Сент-Крик, Колорадо. 1865 год, 27 июня, генерал Шерман принимает командование Миссурийским военным округом. Октябрь. Подписание договора на реке Литл Арканзас с племенами Южных равнин. 1866 год, июль. Начало войны Красного облака на Базменской тропе, территория Монтана. 21 декабря. Битва Феттермана, территория Монтана. 1867 год, 19 апреля. Генерал Хэнкок сжигает лагеря на Пауни-Форк в Канзасе, развязывая так называемую «войну Хэнкока». 1 июля – резня Киддера, Канзас. 1 августа – битва на Сенокосном лугу, территория Монтана. 2 августа – битва в Фургонных Карабах, территория Монтана. 1868 год, 29 февраля – генерал Шеридан принимает командование департаментом Миссури. 17-19 сентября. Битва на Бичер-Айленд, Колорадо. 4 ноября. Вождь Красное облако подписывает договор в форте Ларами, завершая войну Красного облака. 27 ноября. Битва на Уошито, индейская территория. 1869 год, 11 июля. Битва на Саммит-Спрингс, Канзас. Лето. Сидящего быка избирают верховным вождем нерезервационных лакотов. 1870 год, 23 января. Резня в лагере пиеганов на реке Мариас, территория Монтана. 1871 год, 30 апреля. Резня в Кэмп-Гранте, территория Аризона. Октябрь. Первая кампания генерала Маккензи на Стейкет Плейн, Техас. 1872 год, 28 сентября, битва на северном рукаве Ред-Ривер, Техас. 29 ноября, стычка на Лост-Ривер, Орегон, начало войны с мадоками. 28 декабря, битва в каньоне Солт-Ривер, территория Аризона. 1873 год, 11 апреля, убийство генерала Кенби мадоками. 4 и 11 августа – стычки Кастера с союзом лакотов под предводительством сидящего быка. 3 октября – казнь мадока капитана Джека. 1874 год, 8 июня – смерть вождя апачей Кочеса. 27 июня – битва в Адобе Уоллс, индейская территория. Июль-август – Кастер находит золото в Черных холмах. 28 сентября. Битва в каньоне Пала-Дура, Техас. 8 ноября. Битва на Маклеллан-Крик, Техас. 1875 год. 23 апреля. Массовое убийство южных шайенов на Саппа-Крик, Канзас. 3 ноября. Президент Грант созывает тайное совещание в Белом доме для выработки стратегии войны с Лакотами. 1876 год. 17 марта. Битва на реке Паудер, территория Монтана. Начало июня. Лакота и северные шайены проводят совместную пляску солнца в Дир-Медисин-Рокс, территория Монтана. 17 июня. Битва на Роузбад-Крик, территория Монтана. 25 июня. Битва на Литл-Биг-Хорн, территория Монтана. 9 сентября. Битва у Слим-Бьютс, территория Дакота. Сентябрь. Вожди резервационных лакотов уступают неотчужденную индейскую территорию. 21 октября. Битва на Сидер-Крик, территория Монтана. 25 ноября. Разгром лагеря Тупого Ножа, северные шайены, на рукаве Ред-Форк, река Паудер, территория Вайоминг. 1877 год, 8 января. Битва у Волчьей горы, территория Монтана. 6 мая. Бешеный конь сдается в Форт Робинсон, Небраска. 7 мая. Сидящий бык приходит в Канаду. 17 июня. Битва в каньоне Уайт-Бёрд, территория Айдахо, первое столкновение в войне с Неперсе. 11-12 июля. Битва на Клир-Уотер, территория Айдахо. 9-10 августа. Битва на Биг-Хоул, территория Монтана. 5 сентября. Гибель бешеного коня в форте Робинсон. 30 сентября, 5 октября. Битва у горы Бер-По, территория Монтана, капитуляция вождя Неперсе Джозефа. 1878 год, 9 сентября, начало массового ухода северных шайенов. 1979 год, 9 января, побег северных шайенов из форта Робинсон. 25 марта, капитуляция Маленького Волка, завершение массового ухода северных шайенов. 29 сентября, 5 октября. Битва на Милк-Крик, Колорадо. 1880 год, 6 августа. Битва на Рэтлснейк-Спрингс, Техас. 15 октября. Гибель вождя апачи Викторио в Трес-Кастильес, Чиауа, Мексика. 1881 год, 20 июля. Капитуляция сидящего быка в форте Буфорт, территория Дакота. 30 августа. Битва на Сибик-Ю-Крик, территория Аризона. 1882 год, 17 июля. Битва в Биг-Драй-Уош, территория Аризона. 1883 год, май-июнь. Компания Крука в Сьерра-Мадре, Мексика. 10 мая. Сидящий бык становится агентским индейцем в Великой резервации Сиу. 1885 год, 17 мая. Побег Джеронима из резервации Белой горы, территория Аризона. 1886 год, 25-27 марта. Встреча Крука и Джеронима в каньоне Делос-Эмбудос, Сонора, Мексика. 3 сентября. Джеронима капитулирует перед генералом Майлзом в каньоне Скелета, территория Аризона. 8 сентября. Переселение апачи Чирикауа с территории Аризона. 1889 год, июнь. Земельная комиссия разделяет Великую резервацию Сиу. 1890 год, 15 декабря. Гибель сидящего быка в резервации Стендинг Рок, Северная Дакота. 29 декабря. Трагедия на ручье Вундед-Ни, резервация Пайн-Ридж, Южная Дакота. 1891 год, 15 января. Брюле и Аглала сдаются в агентство Пайн-Ридж, Южная Дакота.